Драк не было, что порой случалось на пирах. Частично из-за высокого ранга гостей, а в основном из-за суровых ратников, быстро разнимавших забияк и разводивших их в разные стороны, не допуская стычек. Особо буйных обливали холодной водой. Грешен. Ушел я вечером совсем разбитым, но с чувством выполненного долга и с большим облегчением. Тяжкое испытание — 3 дня кряду пить и есть, практически не отходя от стола. Я сделал в работе перерыв на 2 дня, сказавшись нездоровым, чтобы отойти от 3-дневного пьянства и обжорства. Вот уж поистине, веселье на Руси есть питье. Только пришел в себя и втянулся в работу, как в дом, снятый мной для приема больных, заявился собственной персоной наместник. Охрана его вольготно расположилась во дворе. Опять что-то случилось, промелькнула в голове тревожная мысль. Поздоровавшись и перекрестившись на икону в красном углу, Демьян непринужденно расселся на стуле. «Живой, лекарь! А я вот чуть не неделю болел после торжества. Зато пир удался. Хорошо отгуляли, в городе о том только и разговору». «Да уж, на торгу только и говорят, что об обручении Ксении с молодым князем», — подтвердил я. Демьян довольно улыбнулся. «Я чего к тебе заехал-то?» Я насторожился. «Помнишь, ты предсказания свои поведал?» «Помню, боярин». «И что ты, дьяком какого-нибудь приказа хотел стать?» «А кто ж не хочет подняться?» «А, считай, что тебе повезло». «Пока не чувствую». «Боярыня Собакина на пиршестве у меня глаз на тебя положила. С супружницей моей поделилась. Говорит, мужчина видный собой, веселый, песни-то как певал да плясал, и одинокий». «А боярыня?» «Так она уж давно вдовица. Муж ее, Тимофей, уж 10 лет как погиб. Мы тогда с ним в одном походе были, супротив татар. Вот в бою он голову и сложил». «Не пойму только, а в чем счастье-то?» «Эки ты тугодум! Просто удивительно, как иногда быстро умом бываешь!» «Но что тут непонятного? Ты на ней женишься, на боярине Собакиной, и сам станешь боярином по праву владения. Угодья у нее обширные, богатые». Я опешил. «А какая она хоть с собой?» «Обыкновенная. А что тебе с ней, детей заводить?» «Ты звание боярское получаешь. Тогда и я тебя продвинуть смогу. Дело верное. И двигаться вверх мы должны вместе, помогать друг другу. Но...» Демьян поднял толстый волосатый палец вверх. «Двигаться медленно и осторожно. Все делать обдуманно, загодя мозгуя». «Демьян Акинфеевич, за заботу спасибо, но, честно говоря, жениться мне не хочется». «Понимаю, дело молодое, за девками еще волочиться охота». «Так одно другому не помеха?» — подмигнул Демьян. «Да я ведь ее даже не видел». «Хэка беда, съезди да посмотри». «Куда?» «На Кудыкину гору», — разозлился наместник. «В своем имении она живет, в 3 верстах от города. Село такое есть, Собакино, не уж не слыхал». «Слыхал?» — промямлил я, соврав, чтобы еще больше не разозлить боярина. «Ну, я тебе сказал, ты думай, а я пошел, некогда мне». Демьян простился и вышел. «Ну, нифига себе попал. Только с Дарьей расстался, не отошел еще, а меня хотят женить. Причем не особо интересуюсь, нравится ли мне женщина и хочу ли я стать боярином». Ну, в том, что стать хочу, Демьян и не сомневался. Сам алчный до власти, он не допускал и мысли о том, что я могу не хотеть властвовать. потому и тянул за собой, желая иметь поближе надежного служивого, а в будущем приказного или думного дьяка. И не о моем благополучии он печется, а о верных людях на нужных местах. Действительно, не он тугодум, а я. Может, с Ксандром посоветоваться насчет боярыни? Кстати, давно не видел друга, все дела. Нет, жениться я решительно не хочу. И черт с ним, с боярским званием. Тем более ехать за Демьяном в Москву впоследствии я не собирался. Не исключено, что Годунов и в самом деле потянет за собой наверх к престолу преданных ему лично и хорошо знакомых людей. Но я участвовать в этом не собирался. Я принял решение, и на душе стало легче. А буквально через пару дней ко мне на прием заявилась Варвара Матвеева, та самая, которую мы с боярским сыном Андреем отбивали от злодеев. А из-за убийства тогда боярина Сорокина я чуть не пострадал в разбойном приказе. Я узнал гостью, хотя и видел недолго, и при обстоятельствах не самых лучших для знакомства. Боярыня поздоровалась, а я вскочил из-за стола и усадил ее на стул. «Чем могу быть полезен?» «Да не больная вовсе. Заехала вот поблагодарить за помощь твою на дороге. Все ждала, ждала, когда ты мой дом посетишь. Хотя бы из вежливости, спаситель беспамятный. А нет...» Пыталась сердиться боярыня. «Да что такое на меня в последнее время за напасть? То Демьян познакомить хочет с какой-то неведомой мне Собакиной, то вот Матвеева сама заявилась. Прости, боярыня, времени не было. После твоего освобождения меня в разбойный приказ упекали за то, что я застрелил того разбойника, который тебя пленил, а кучера убил». «Какой ужас! Я что-то слышал об этом». «Еле тогда освободился. А потом больные были. Видела, сколько страждущих на улице ждет? Затем на обручении наместниковой дочке гулял. Прошу простить меня великодушно». Неумело оправдывался я. «Прощаю, но жду в гости». «Все непременно». Я проводил взглядом уходящую боярыню. «А фигурка-то хороша, все при ней. Может, и в самом деле съездить, познакомиться поближе, а? Это ведь ни к чему меня не обяжет». «Ты вот дурак-то. Она же только что здесь была, чего же не спросил, где ее имение-то? Я представился, когда вазок отбил». И то, что Кожин Юрий, и то, что лекарь, все назвал. А в городе меня каждая собака теперь знает. Всяк покажет дорогу к лечебнице. Вот Варвара легко и нашла, смелая. А ведь, небось, Татищев знает, где она живет. Его холоп боярыню со служанкой отвозил. Решено. Завтра с утра еду к Велимиру. Проведаю его сына, да с боярином по чарке вина выпьем. Приглашал ведь? А между делом выведаю, где Матвеевы живут. Так я и сделал».